Ниндзюцу и тайдзюцу уже было проверено, теперь остался только последний тест. Юичи улыбнулся, поднял руку и в одно мгновение применил технику телесного мерцания. Активация техники телесного мерцания составляет 0,5 секунды, а самая длинная дистанция передвижения – около 25 метров. Вжух, вжух, вжух. Юичи непрерывно вспыхивал по тренировочной площадке, и третий Хокаге, который преследовал его, был ошеломлен. Какая удивительная техника телесного мерцания. В этот момент третий Хокаге, казалось, снова увидел Шисуи, только он мог использовать технику телесного мерцания, чтобы выполнять такие непрерывные высокоскоростные движения. Глава 29. Только обладая достаточно мощным телосложением, можно выдержать физические нагрузки, вызванные такими скоростными движениями. Режим чакры стихии молнии относится к технике телесного мерцания стихии молнии. Летящий бог грома – это техника телесного мерцания пространственно-временного типа. И только техника телесного мерцания Учихи Шисуи – это обычная техника телесного мерцания, принадлежащая к обычной категории ниндзюцу поддержки. Однако техника телесного мерцания обычно не позволяет перемещаться слишком далеко. С одной стороны, это расход чакры, а с другой, чем больше расстояние, тем сильнее нагрузка на тело пользователя. И то, что использовал сейчас Юичи, это обычная техника телесного мерцания. Однако эта обычная техника позволяла ему каждый раз перемещаться более чем на 20 метров. Всего за один вдох он увеличил расстояние между ними на 50-60 метров. Эта скорость находилась за пределами досягаемости третьего Хокаге. Телосложение клана Синджу всегда было таким чудовищным, неуверенно пробормотал третий Хокаге. Он не является членом клана Синджу, но у первого и второго Хокаге действительно было чудовищное телосложение. Но такое телосложение появилось у Нагана Юичи, потомка клана Синджу несколько поколений спустя. Это просто чудо. Это подарок от Бога. Мысленно подумал третий Хокаге, и в его глазах вспыхнул яркий свет. В следующий момент он полностью стал серьезным. Вжух. Третий Хокаге внезапно сильно наступил правой ногой на землю, из-за чего поднялось огромное облако пыли, и мгновенно бросился к Юичи, а затем поднял кулак, чтобы нанести яростный удар. Техника телесного мерцания. Вжух. Юичи не собирался сталкиваться в лоб с мощной атакой третьего Хокаге и внезапно исчез прямо перед ним. Сердце третьего Хокаге слегка дрогнуло. Этот малыш, внезапно повернувшись, третий Хокаге почувствовал колебания чакры Юичи справа и сразу же бросился в том направлении. Почти мгновенно они один за другим появились возле разрушенных деревянных кольев неподалеку. Юичи немного подрался с третьим Хокаге в тайдзюцу, а затем снова использовал технику телесного мерцания, чтобы увеличить дистанцию. Фигуры двоих быстро мелькнули по тренировочной площадке. Чем дольше время, тем больше беспокоился третий Хокаге, а Юичи был более удовлетворен. «Мне будет трудно победить третьего Хокаге, но он не сможет меня остановить, если я захочу уйти». Вжух, вжух, Хокаге сама. Внезапно на заборе тренировочного полигона появились два ниндзя в масках животных. Юичи остановился и взглянул на них двоих. В этот момент третий Хокаге внезапно догнал и схватил Юичи. Он крепко сжал его плечи обеими руками и облегченно вздохнул. Два анбу спрыгнули и сначала посмотрели на разрушенную тренировочную площадку, а затем посмотрели на Юичи, который был схвачен третьим Хокаге. «Хокаге сама, что тут произошло?» Третий Хокаге спокойно сказал: «Все в порядке, я просто помогал Юичи практиковать ниндзюцу». «Помогал практиковать ниндзюцу?» Двое анбу огляделись, особенно на огромную яму в центре тренировочной площадки. Какая практика ниндзюцу может вызвать такое разрушение? И когда они отправились сюда только что, они увидели огромный поток воды, вытекающий из полигона. Во время разговора другие анбу начали появляться один за другим. В мгновение ока на окружающем заборе появилось более дюжины членов анбу. В деревне можно было слабо услышать взрыв ниндзюцу С-ранга Юичи, поэтому неудивительно, что даже анбу встревожились. Третий Хокаге дважды кашлянул. «КХМ, здесь ничего не произошло, вы все можете возвращаться на свои посты». «Да, есть». «Так точно, Хокаге сама». «Принято». Получив приказ, анбу кивнули один за другим, а затем быстро исчезли. Затем третий Хокаге повернул голову, чтобы посмотреть на Юичи перед собой, и мягко отпустил его плечи. «Юичи, Ты меня очень удивил. Третий Хокаге посмотрел на Юичи с доброй улыбкой на лице. Юичи тоже оглянулся и выглядел сожалеющим. Хокаге-сама, мне очень жаль, что я случайно разрушил ваш тренировочный полигон. Третий Хокаге взглянул на тренировочную площадку. Она действительно была сильно повреждена, но это не важно. Полигон можно восстановить, если он поврежден, однако Юичи, это гений с талантом, сравнимым со вторым Хокаге. Все в порядке, я отдам приказ, чтобы кто-нибудь восстановил его. Кстати, Юичи, ниндзюцу только что. Услышав это, Юичи тайно вздохнул в своем сердце. Конечно, он все еще собирается спросить, но следующая фраза третьего Хокаге прямо ошеломила его. Это жесткий водяной клинок водоворота, ниндзюцу С-ранга, который ты сам создал. Ниндзюцу С-ранга, который я сам создал. Разве третий Хокаге не знает этого ниндзюцу? Но раньше он не удивился, увидев, как я использую это ниндзюцу. Значит, третий Хокаге уже должен был знать, что у меня есть такое ниндзюцу. Тогда он определенно посылал кого-то раньше следовать за мной. В противном случае трех атрибутов чакры недостаточно, чтобы третий Хокаге лично пришел ко мне домой. Должно быть что-то еще, что привлекло его внимание. А привлечь внимание третьего Хокаге может только ниндзюцу С-ранга и Макутан. Если бы третий Хокаге знал, что он обладает Макутаном, то, возможно, он не просто бы пришел посетить его дом, а прямо похитил бы его и отправил на операционный стол куда-нибудь в корень Ильянбу. Поэтому после того, как третий Хокаге ушел вчера, Юичи догадался, что он должен был как-то увидеть сцену его практики ниндзюцу стихии воды и даже ниндзюцу С-ранга. Однако он еще не открыл его Макутан, так что Юичи ничего не скрывал в стихии воды. Сокрытие только вызовет подозрения у третьего Хокаге. Если ничего не скрывать, по крайней мере, третий Хокаге не подумает, что он шпион из другой деревни или что-то в этом роде. И ему нужно только показать свой талант. Если он обладает достаточно большим потенциалом, третий Хокаге выберет тренировать его вместо того, чтобы причинять ему вред. Но слова третьего Хокаге только что напомнили Юичи, что жесткий водяной клинок водоворота – это навык второго Хокаге в видеоигре. Он не использовал эту технику в оригинальном сюжете. Возможно, ниндзюцу в видеоигре не существует в мире Наруто. Вот почему ему было все равно, как я выучил другие дзюцу стихии воды. Трудно ли гению, создавшему ниндзюцу С-ранга, изучить какие-нибудь низкоуровневые дзюцу стихии воды? Конечно, это несложно. Неважно, как он этому научился, украв или имея дома несколько свитков ниндзюцу. Обладая талантом самостоятельно создать ниндзюцу высшего уровня, можно даже самостоятельно воссоздать и повторить несколько уже существующих техник. Неожиданно я приготовил кучу объяснений, но они в итоге даже не пригодились. Юичи мысленно улыбнулся, поднял руку и почесал голову, а затем смущенно улыбнулся. «Да, Хокаге сама». Услышав ответ Юичи, глаза третьего Хокаге ярко вспыхнули. «Это очень мощная ниндзюцу, Юичи, твой талант в стихии воды может быть сравним с вторым Хокаге». «Вторым Хокаге, верно, в стихии воды, кроме лорда второго, твой талант лучший среди всех шиноби, которых я когда-либо видел». Третий Хокаге сильно похлопал Юичи по плечу и улыбнулся. «Юичи, у тебя есть мечта, не нужно даже думать об вариантах, чтобы ответить на этот вопрос». Юичи очень серьезно посмотрел на третьего Хокаге и торжественно сказал: «Я мечтаю стать Хокаге и охранять деревню. Позитивный и солнечный мальчик, страстный и трудолюбивый, главное, хочет защищать деревню». Третий Хокаге был очень доволен. Глава 30. Третий Хокаге с удовлетворением посмотрел на Юичи. «Стать Хокаге не так просто. Ты знаешь, что для этого нужно?» «Конечно, Юичи знает, что для того, чтобы стать Хокаге, нужно три фактора. Время, слава и сила». Юичи кивнул и сказал: «Нужно усердно тренироваться, чтобы стать сильнее». Услышав ответ Юичи, третий Хокаге покачал головой. «Нет, дело не только в том, чтобы усердно тренироваться. Настоящая цель – усердно тренироваться, чтобы у тебя была возможность защитить деревню. Все здесь – одна большая семья. Только защищая товарищей и жителей деревни, ты сможешь получить их доверие и стать Хокаге». «Я понимаю, Хокаге сама». «Очень хорошо», – удовлетворенно кивнул третий Хокаге, затем отступил на два шага назад и посмотрел на разрушенную тренировочную площадку. «Я не ожидал, что твое ниндзюцу будет обладать такой разрушительной силой». Третий Хокаге оглянулся на Юичи и продолжил: «Я обещал научить тебя ниндзюцу раньше, но сегодня это, вероятно, уже нет времени. Приходи ко мне завтра, и я научу тебя новому ниндзюцу. Благодарю вас, Хокаге-сама. Юичи помахал рукой и покинул тренировочный полигон. Глядя на спину уходящего Юичи, третий Хокаге слегка вздохнул, поднял руку, чтобы прикрыть спину, и его лицо посинело. В его глазах мелькнул слабый тусклый свет. Юичи шел по широкой дороге, вспоминая предыдущую битву. «Мне не хватает мощной атаки. Без использования Макутана я вообще не могу убить ниндзя уровня Каге, такого как третий Хокаге. Но также из-за техники телесного мерцания и телосложения Макутана в сочетании с бесконечной чакрой, путь от Конохи до долины завершения занимает менее 10 минут. Даже третий Хокаге не может угнаться за моей скоростью». Поняв свою собственную проблему, Юичи необходимо еще больше повысить уровень своих ниндзюцу. Прежде всего, он должен продолжать улучшать бзюцу стихии воды, чтобы сохранять личность гения стихии воды в глазах третьего Хокаге. Юичи даже начал раздумывать, стоит ли пытаться практиковать Расинган. Что касается Макутана, Юичи временно решил прекратить практиковать его. Его разоблачили один раз, и было бы глупо, если бы его разоблачили снова. Внезапно Юичи остановился на ходу и оглянулся на тренировочную площадку, которая была в основном разрушена позади него. «Третий Хокаге не принял меня в ученики, ха-ха». Покачав головой, он был немного разочарован. Многое стало бы намного проще, если бы у него была личность ученика Хокаге. «Жалко, нужно продолжать тренироваться. Я все еще слишком слаб», — сказал Юичи и высоко подпрыгнул. Он прыгал туда-сюда по крышам домов и помчался прямо к очень отдаленному холму в Конохе. В мгновение ока небо постепенно потемнело. Вечером Юичи вышел из Ираку Рамина и вздохнул. «Жаль, что я не встретил сегодня Наруто. Подождать в Ичираку – самый безопасный способ встретиться с Наруто, не привлекая внимания. Однако теперь все по-другому. Юичи уже привлек внимание третьего Хокаге. Тогда не нужно быть таким осторожным. Пришло время проявить инициативу». Вернувшись домой, Юичи открыл системную панель и решил посмотреть на свои изменения. Во-первых, это атрибуты чакры. Атрибуты чакры: вода, земля, ветер, огонь. В кабинете Хокаге Юичи решил получить чакру стихии огня. Теперь он успешно собрал 4 атрибута чакры и остался только последний атрибут чакры молнии, чтобы стать ниндзя со всеми 5 атрибутами чакры. Тайдзюцу. Физические навыки ниндзя высокого уровня. 95-10 тысяч. Во время борьбы с третьим Хокаге было добавлено несколько очков опыта. Что касается ниндзюцу, то появилось 4 новых дзюцу: стихия молнии, удар молнии и стихия огня, техника драконьего пламени, техника великого драконьего пламени и техника пламени феникса мудреца. Эти 4 ниндзюцу все еще находятся на элементарном уровне, как и стихия земли, клон земли и стихия ветра, великий порыв, полученные ранее. Стихия огня. Элементарная техника драконьего пламени – 0800. Элементарная техника великого драконьего пламени – 0100. Элементарная техника пламени феникса мудреца – 0700. Стихия земли. Клон земли – 0400. Стихия молнии. Удар молнии – 0750. Стихия ветра. Элементарный великий порыв – 0800. Хотя у него много ниндзюцу, однако Юичи открыто может практиковать только дзюцу стихии воды. После сегодняшней тренировки он успешно улучшил элементарную технику снаряда водяного дракона и элементарную технику кнута водяного дракона до промежуточного уровня. После улучшения значительно упростились ручные печати, а время активации дзюцу сократилось до 1.5 секунды. Элементарная разрывная волна воды также приобрела огромное количество опыта, и осталось всего десятки очков от возможности достичь промежуточного уровня. Сейчас эту технику можно активировать за 4 секунды, а повышение до промежуточного уровня может сократить время активации вдвое. Остальные дзюцу стихии воды остались без изменений. Юичи закрыл системную панель, посмотрел на стену перед собой и мысленно вздохнул. «Я надеюсь, что смогу получить технику теневого клонирования как можно скорее». Затем он беспомощно покачал головой и начал сегодняшнюю тренировку ходьбы по стенам. Теперь он может подойти к потолку и зависнуть на секунду или две, но контролировать чакру все еще очень сложно. По крайней мере, так думает сам Юичи. Глава 31. На следующий день, возле здания Хокаге. «Извините, сегодня у нашей команды нет миссии, так что вы можете сегодня быть свободны», — сказал Казуя-сенсей и спокойно посмотрел на троих подчиненных перед собой. «Сегодня у нас нет миссии. Джира и Тору выглядели разочарованными. «Неужели в Канахе закончились миссии?» – нахмурился Юичи и мысленно пробормотал. «Боюсь, это невозможно. Для такой команды генинов, как Юичи, Джира и Тору, которые только что закончили Академию, нет проблем каждый день выполнять миссии Д-ранга. Поторопитесь. Сегодня у вас много дел, взбодритесь». Внезапно вдалеке послышался ленивый мужской голос. Юичи посмотрел в сторону голоса и смутно увидел ниндзя с волосами пепельного цвета и в маске, закрывающей половину лица, и трех генинов позади него с разным цветом волос. «Это Какаши и Наруто, Саске и Сакура. У нас нет миссии, но Какаши сказал, что у них сегодня много дел. Ах, это знаменитые двойные стандарты. Как команда гражданских ниндзя может сравниться с командой главных героев? Эта ситуация является нормальной и не может быть более нормальной. Ежедневный выбор активирован. Пожалуйста, выберите. 1. Отправляйтесь в кабинет Хокаге, чтобы найти третьего Хокаге и попросить выдать миссию вашей команде. Награда. Стихия Земли. Снаряд грязевого дракона. 2. Нет миссии, тогда возьмите сегодня выходной. Награда. Стихия Ветра. Поток Ветра. Снаряд грязевого дракона и поток ветра, стихия земли и стихия ветра. Когда Юичи боролся, какое ниндзюцу выбрать, Джира внезапно увидел, что он ушел не сразу, поэтому решил спросить. «Юичи, у нас сегодня все равно нет миссии, пойдем тренироваться вместе?» Тору также кивнул. «Верно, мы сможем быстрее стать сильнее, если будем тренироваться вместе». Юичи не слышал, о чем они только что говорили, и тупо поднял голову. «Что вы сказали, Юичи, мы спрашивали тебя, хотел бы ты пойти с нами вместе тренироваться?» «Вместе тренироваться?» Юичи кивнул. «Конечно». Услышав, что Юичи действительно согласился, Джира и Тору были немного взволнованы и удивленно посмотрели на него. «Динь, хозяин не сделал выбор, ежедневный выбор будет запущен снова через 6 часов». Услышав электронное оповещение, лицо Юичи слегка изменилось. Однако учитывая, что перед ним были другие, он постарался сохранять спокойствие. «Будет запущен снова через 6 часов, оказывается, ежедневный выбор активируется не только раз в сутки. Тогда будет ли награда за ежедневный выбор, активированный днем, отличаться от утренней?» После того, как его прервали Джира и Тору, казалось, что была обнаружена новая скрытая функция. Только сейчас Юичи вспомнил, что когда ежедневный выбор был активирован впервые, на самом деле был полдень. У Юичи было предчувствие, что награды днем обязательно будут отличаться от наград утром. «Пойдем, Юичи!» – закричал Джира. Юичи пришел в себя и кивнул. «Хорошо. Тренировочный полигон Канахи 23». Юичи стоял возле забора тренировочного полигона и посмотрел на 7 или 8 фигур, которые яростно сражались в ближнем бою, и озадаченно сказал. «Они все выпускники Академии этого года?» «Да, но сюда также приходят генины, окончившие Академию раньше». Джира и Тору кивнули. «Обычно мы собираемся вместе, чтобы практиковать тайдзюцу, метание сюрикенов и проводить тренировочные поединки». «Понятно». Юичи кивнул и посмотрел на двух генинов, которые боролись с помощью тайдзюцу. По правде говоря, их тайдзюцу было слабым. Если судить по системным уровням, то они использовали физические навыки ниндзя начального уровня. «Юичи, давай тоже сразимся». Джира выглядел очень мотивированным и не мог дождаться, чтобы бросить вызов Юичи. Юичи равнодушно улыбнулся. «Хорошо, Джира, пожалуйста, посоветуй». 10 минут спустя, несколько генинов лежали на земле и задыхались, среди них даже было много 15-летних или 16-летних генев. Они лежали на земле и недоверчиво смотрели на невредимого Юичи, стоявшего в центре тренировочного полигона. «Черт, как получилось, что в этом году появился такой гений? Неужели он уже на этом уровне сразу после окончания Академии?» «Джира, он тот гений, о котором ты говорил ранее. Нагана Юичи, у которого есть 3 атрибута чакры, верно?» Джира, который был нокаутирован Юичи давным-давно, услышал это и вдруг вскочил, прыгнул к Юичи и схватил его за плечи. «Да, он потрясающий, правда?» Несколько генинов, лежащих на земле, сразу же похвалили. 3 атрибута чакры и такое мощное тайдзюцу, в будущем он точно сможет стать джоунином. Ага, я действительно завидую ему. Черт возьми, почему у меня нет такого таланта? У этих обычных генинов нет ни свитков ниндзюцу, ни наследственных семейных техник. Даже если они смогут попасть в команду наставника джоунина, не каждый джоунин захочет передать свои дзюцу группе обычных генинов. Поэтому в принципе им очень трудно стать сильнее. Чтобы править миром, нужно только контролировать знания. То же самое верно и в мире Наруто. Если Хокаге хочет править деревней, ему нужно только контролировать распространение ниндзюцу. Каким бы талантливым ни был обычный ниндзя, он никогда не сможет соприкоснуться с могущественными ниндзюцу, поэтому он может только оставаться генином на всю жизнь. КХМ, вообще-то, если вам интересно, я могу немного научить вас тайдзюцу. Эта фраза была подобна грому. Действительно, Джиро резко схватил Юичи за плечи и взволнованно спросил: «То, что ты сказал, правда? Конечно, мы товарищи. Хотя они не являются членами нашей команды, но они также являются ниндзя Конохи». Эти слова взволновали других генинов. «Спасибо, большое спасибо, Юичи. Это совсем не сложно». Юичи просто улыбнулся и покачал головой. Некоторое время учить несколько генинов тайдзюцу для него ничего не значило. Желание стать сильнее у этих обычных генинов не меньше, чем у кого бы то ни было. Но это не удивительно, ведь кто хочет остаться генином навсегда? Тренировочный полигон Конохи 23. На холме. Бум. Внезапно рухнуло большое дерево. Что происходит? Почему этот мусор внизу так шумит? Глава 32. Внезапно рухнуло большое дерево. Бум. Что происходит? Почему этот мусор внизу так шумит? Нахмурился юноша с длинными каштановыми волосами и равнодушными белыми глазами. Эти белые глаза – это Бьякуган клана Хьюга, а он известный гений клана Хьюга и лучший новичок прошлого года – Ниджи Хьюга. Ах, только что была драка, и один генин победил всех остальных. Похоже, у него очень сильное тайдзюцу. Кажется, он хочет научить других тайдзюцу, поэтому они такие шумные. Тентин повернула голову, посмотрела на Ниджи возле рухнувшего дерева и объяснила с улыбкой на лице. «Сильное тайдзюцу? Ха-ха!» — усмехнулся Ниджи. Он не думал, что какой-то гражданский генин может обладать какими-либо мощным тайдзюцу. Эта группа гражданских генинов даже несколько раз не выполняла миссии Цейранга. Обычно они проводят весь день, убирая мусор. Какое у них может быть тайдзюцу, Ниджи? Тентин заметила, что лицо Ниджи стало немного неприглядным, и с беспокойством посмотрела на него. Ниджи больше всего ненавидит, когда его беспокоит, когда он тренируется. Сегодня эти гражданские генины были слишком шумными. Почему бы нам не уйти и не потренироваться в другом месте? Внезапно предложила Тентин. Ниджи равнодушно подошел к Тентин и посмотрел на тренировочный полигон внизу. Уйти? Зачем нам менять место? Это они должны уйти. Вжух. Когда прозвучал его голос, Ниджи сразу же исчез. Тентин покачала головой и поспешно закричала. Ниджи, не прилагай слишком много усилий, просто отгони их. В следующий момент спина Ниджи быстро исчезла перед глазами Тентин. Тренировочный полигон Конохи 23. Более дюжины генинов собрались вместе и сели в круг, а в центре Юичи подробно объяснял свои приемы тайдзюцу и учил, как улучшать свою физическую форму, какие выполнять физические упражнения, когда начинать скрытую или внезапную атаку и как использовать во время битвы фальшивые движения. Эти знания были очень драгоценными для этих обычных генинов, поэтому они все внимательно слушали. Внезапно в этот момент подул слабый порыв ветра. Юичи внезапно остановился, оглянулся и посмотрел назад. В 10 метрах от них стоял человек, уставившийся на них холодными глазами. Увидев другую сторону, Юичи немного удивился. Это Хьюга Ниджи. Даже если он еще не видел настоящего Ниджи, но Юичи не может ошибаться, ведь он одет точно так же, как и в аниме. Длинные каштановые волосы, белые глаза, рубашка с короткими рукавами и черные шорты. Когда Юичи повернул голову, другие генины тоже проследили за его взглядом. Бьякуган, ниндзя из клана Хьюга. Кто он и что здесь делает? Генины с любопытством посмотрели на Ниджи. Для этих обычных гражданских ниндзя эти глаза вызывали у них зависть и ненависть. «Тебе что-то нужно?» Юичи тихо спросил. Ниджи взглянул на Юичи и холодно сказал. «Вы слишком шумные, уходите отсюда». Как только прозвучали эти слова, один из сидящих генинов вдруг встал и громко закричал. «Почему? Почему?» Ниджи пренебрежительно улыбнулся. «Только потому, что вы куча мусора, бесполезного мусора, который может выполнять только некоторые низкоуровневые задачи. Вы только тратите воздух Конохи». Услышав это, 16-летний генин вдруг встал и сердито закричал. «Мы мусор, мы можем выполнять только некоторые низкоуровневые задачи. Разве это не из-за вас, больших кланов? Если есть хорошие задания, не наша очередь их выполнять, они всегда достаются вам, ниндзя из больших кланов». Ниджи усмехнулся. «Мусор, ты даже ожидаешь, что получишь задание высокого уровня. Ха-ха, отличная шутка, ты». Этот генин яростно стиснул зубы и внезапно атаковал напрямую. Никто даже и представить не мог, что он на самом деле осмелится напасть на Ниджи. Был раздражен из-за гнева, Ниджи холодно посмотрел на этого парня, который был намного старше его, но был бесполезным мусором, и презрительно усмехнулся. «Прими свою судьбу. Это судьба, которая была предопределена с самого начала. Гражданский ниндзя вроде тебя всегда будет мусором. Это пропасть, которую ты никогда не сможешь преодолеть». Ниджи поднял руку и без колебаний ударил противника по груди. Он использовал мягкий кулак клана Хьюга, поэтому чакра мгновенно проникла прямо в его тело и поразила внутренние органы. Бум! Этот генин был отброшен ладонью Ниджи назад и тяжело упал на землю. Он хотел снова встать, но внезапно пришло чувство бессилия, поэтому он мог только бороться на земле, глядя на Ниджи широко раскрытыми глазами. «Ичига, ты в порядке?» Остальные генины собрались вокруг и помогли лежащему на земле Ичига подняться. Юичи вздохнул, когда посмотрел на Ичига, но, к счастью, это не тот Ичига. «Это уже слишком. Зачем ты использовал такую сильную атаку? Ты не боишься, что мы пойдем к мастеру Хокаге, чтобы пожаловаться?» «Да, Хокаге сама обязательно накажет тебя». Ниджи проигнорировал угрозы генинов и холодно сказал. «Еще раз повторяю, отвалите, куча мусора». Видя огромное презрение в глазах Ниджи, стоящий рядом с Юичи Джиро внезапно крепко сжал кулаки и сделал шаг вперед, однако Юичи быстро остановил его. Затем, в озадаченных глазах Джиро, он медленно вышел из толпы. Юичи взглянул на Ичига и других генинов и увидел ожидание в их глазах. Юичи был очень доволен этим взглядом. «Ты Хьюга Ниджи, верно? Ой, похоже, есть мусор, который знает мое имя. Раз ты знаешь меня, тогда быстро проваливай отсюда». Усмехнулся Ниджи и взмахнул рукой, прогоняя их. Юичи покачал головой. «Извини, этот тренировочный полигон не принадлежит клану Хьюга. Здесь могут тренироваться все ниндзя деревни. Ты не имеешь права никого прогонять. Значит, ты хочешь, чтобы я сам выгнал вас отсюда? Можешь попытаться, но результат может оказаться не таким, как ты думаешь. Ха-ха, ты довольно высокомерен для гражданского мусора». Ниджи сделал паузу и сказал. «Или ты думаешь, что у тебя будет другой результат, когда ты сразишься со мной?» «Да, идиот, судьба человека обречена с рождения. Гражданские ниндзя есть гражданские ниндзя, как бы вы ни боролись». Юичи внезапно прервал его и спокойно сказал. «Нет, я всегда верил, что судьба находится только в моих руках». Глава 33. «Судьба находится только в моих руках». Услышав эти слова, Ниджи был сильно поражен и резко сузил глаза. Эта фраза для него была словно капля воды, упавшая в мертвую лужу воды и нарушившая гробовую тишину. Внезапно Ниджи поднял голову и посмотрел на Юичи. «Бесполезно бороться, твоя судьба тоже обречена». Бум. Внезапно Ниджи двинулся вперед и без предупреждения напал. Джиро, Тору и другие генины тоже были ошеломлены, а когда пришли в себя, то увидели только остаточное изображение, а затем Ниджи помчался к Юичи на огромной скорости. Ниджи сейчас был очень зол. Как член ветви клана Хьюга, его судьба была предназначена с самого рождения. Даже со своим талантом и потенциалом он все равно не может вырваться из оков судьбы. Но обычный гражданский генин на самом деле сказал что-то такое высокомерное вроде «судьба находится только в моих руках». Гнев, который вызвала у него эта фраза, был намного сильнее того, что его внезапно прервали во время тренировки. Это все равно, что говорить о его некомпетентности и бесполезности, говорить, что он не может сопротивляться своей судьбе. «Я давно хотел увидеть знаменитый мягкий кулак клана Хьюга». Столкнувшись с внезапной атакой Ниджи, Юичи совсем не дрогнул и слегка повернулся, чтобы встретить мчащуюся к нему фигуру, а затем плавно поднял руки. «Банг! Банг!» Прозвучал звук столкновения. Юичи повернулся, уклоняясь от ладони Ниджи. Он был не настолько глуп, чтобы столкнуться с мягким кулаком лоб в лоб. Но хоть Ниджи и гений клана Хьюга, Юичи совсем не боялся его. Физические навыки ниндзя высокого уровня не могут сравниться с третьим Хокаге, но могут подавить Ниджи. Банг, банг, банг. Две фигуры яростно сражались друг с другом и постоянно мерцали. В одно мгновение они уже обменялись десятками ударов. Юичи в тайдзюцу на самом деле так же хорош, как и ниндзя Хьюга. Он действительно может на равных сражаться против Ниджи. «Эй, я сплю, ущипните меня». Эти обычные гражданские генины ничего не могли понять. Казалось, что они оба яростно сражались, но Юичи действительно подавлял Ниджи. Этот парень действительно просто гражданский ниндзя. Ниджи был немного удивлен, что Юичи, гражданский генин, на самом деле обладал такой силой. Будучи подавленным гражданским ниндзя, он немного разозлился и начал сражаться изо всех сил. Однако Юичи вообще не дал ему шанса. Полагаясь на свою мощную силу и физические навыки ниндзя высокого уровня, он начал серию быстрых комбо, заставляя Ниджи постоянно блокировать и отступать. Бум! Внезапно Юичи ударил Ниджи кулаком в грудь и отбросил его назад. Ниндзя клана Хьюга фактически был полностью подавлен в тайцзюцу. «Юичи, давай, побей его! Какой яростный бой!» Ниджи быстро отступил назад и остановился, а затем поднял голову вверх, выглядя немного мрачным. «Бейкуган, откройся!» В уголках глаз Ниджи мгновенно выступили толстые синие вены. «Открыл Бейкуган, ты, наконец, стал серьезным!» Мысленно подумал Юичи и слегка улыбнулся, но ему было все равно. В следующую секунду Ниджи снова атаковал и в мгновение ока бросился к Юичи. «Ты скоро поймешь, что судьбе нельзя сопротивляться!» Сердито закричал Ниджи, а затем поднял ладонь и нанес яростный удар. Однако, по мнению Юичи, чем больше Ниджи говорил, что судьба предопределена, тем больше он не желал подчиняться судьбе в своем сердце. Юичи быстро уклонился от ладони Ниджи и приготовился начать контратаку, однако в следующий момент Ниджи перед ним внезапно исчез. Это не техника телесного мицрания, Ниджи просто использовал свою взрывную силу и мгновенно появился позади Юичи. Он наклонился, вытянул левую ногу и слегка приподнял руки. 8-3 грамм. Услышав этих два слова, Юичи уже знал, что этот парень собирался делать дальше. Две ладони. В одно мгновение появилось два остаточных изображения, и Ниджи заблокировал два канала чакры в теле Юичи. Банк, банк. 4 ладони. 8 ладоней. 16 ладоней. Руки Ниджи превратились в бесчисленные остаточные изображения и яростно бомбардировали Юичи. 64 ладони. Почти мгновенно Ниджи нанес Юичи целых 64 ладони. Эта сцена заставила Джира, Тору, Ичига и других генинов внезапно приоткрыть рты. Остаточные изображения продолжали атаковать, и каждый удар был чрезвычайно громким. Просто прислушиваясь к звуку, понимаешь, что сила каждого удара просто ужасающая. 64 ладони подряд. Убьет ли Юичи такая атака? Однако восклицать за Юичи было слишком поздно. Прежде чем Ниджи успел улыбнуться, выражение его лица снова застыло. Банк. Техника замены. Внезапно появился белый дым, а затем деревянный брусок упал на землю. Лицо Ниджи слегка дернулось. С включенным Бейкуганом он фактически считал деревянный брусок своим противником и полностью нанес 64 ладони. Повернув голову, он вдруг посмотрел на Юичи, который стоял с другой стороны. «Ты что, шутишь? Если у тебя есть Бейкуган, и ты не можешь видеть сквозь технику замены, значит, это либо моя проблема, либо твоя», — мягко сказал Юичи. Услышав это, лицо Ниджи слегка побледнело, как он не смог увидеть технику замены с включенным Бейкуганом. Проницательность его Бейкугана ухудшилась. «Это невозможно. Ты очень хорош. Даже я не видел, когда ты использовал технику замены». Ниджи стиснул зубы и снова бросился к Юичи с поразительной скоростью. Его ладони снова покрылись мощной чакрой, и он был готов еще раз использовать 8-3 грамм. Однако Ниджи внезапно остановился, потому что он увидел, как Юичи поднял руки и начал складывать печати. Он собирается применить ниндзюцу, однако где гражданский генин изучил другие ниндзюцу, кроме трех базовых техник? Ву-у-у-у. Внезапно вокруг Юичи из ниоткуда хлынула вода. Стихия воды. Стихия воды? Ниджи не идиот. У него также есть определенное понимание ниндзюцу. Хотя клан Хьюга не практикует ниндзюцу и просто концентрируется на практике мягкого кулака, однако Ниджи также хорошо знает, как сложно использовать ниндзюцу стихии воды в местах, где нет воды. Если чакры не хватит, ты даже вообще не сможешь активировать дзюцу. И в следующую секунду, бум-бум-бум, окружающая вода превратилась в огромного водяного дракона. Техника снаряда водяного дракона. Бум. В следующий момент огромный водяной дракон открыл огромную пасть и бросился к Ниджи. Генины, наблюдавшие за этой сценой в сторонке, были мгновенно шокированы. Техника снаряда водяного дракона, которая была улучшена до промежуточного уровня, теперь может проявить всю свою первоначальную силу даже в местах, где нет воды. Огромный водяной дракон яростно укусил Ниджи и быстро проглотил его. Бум. Глава 34. Глава 34. Рев. Огромный водяной дракон мгновенно проглотил ниндзю. Какое удивительное ниндзюцу. Юичи не только хорош в тайдзюцу, но он также овладел таким хорошим ниндзюцу стихии воды. Это больше не ниндзюцу, которое может использовать генин. Когда все генины были потрясены свирепым водяным драконом, внезапно послышался холодный голос ниндзю. Вращение. Бум. Водяной дракон взорвался, а затем превратился в капли воды, которые разбрызгались повсюду. Когда водяной дракон был уничтожен, внезапно перед всеми появилась огромная синяя сфера, которая быстро вращалась. Заблокировал технику снаряда водяного дракона, ниндзю медленно остановился. Неожиданно ты также овладел таким мощным ниндзюцу стихии воды. Но, ниндзю все еще был немного пренебрежительным и равнодушно усмехнулся. Любое ниндзюцу может быть заблокировано моей идеальной защитой. Если ты не сможешь сломать мою защиту, то у тебя нет возможности победить меня. Услышав это, другие генины немного встревожились. Неожиданно Юичи не смог победить этого высокомерного ниндзя из клана Хьюга даже после использования ниндзюцу. Однако действительно ли вращение – это идеальная защита? Юичи посмотрел на мокрую часть одежды ниндзя и в глубине души усмехнулся. В мире Наруто не существует идеальной защиты. Любая техника, претендующая на звание идеальной защиты, будет сломана в следующей серии. Строго говоря, вращение не заблокировало технику снаряда водяного дракона, а просто компенсировало и устранило воздействие потока воды. Так что, даже если водяной дракон атаковал ниндзю, он не нанес большого урона. Однако, если бы это было дзюцу стихии огня или стихии молнии, то сейчас ниндзю был бы уже ранен. Это конец. Ниндзю улыбнулся. Твое дзюцу не сработало, значит, твоя судьба не изменится. Ты проиграешь. Это судьба. Я член клана Хьюга и родился с Гейкуганом. У меня также есть мощные приемы тайдзюцу. Даже если ты много работал, чтобы практиковать ниндзюцу, ты все равно не можешь победить меня. Услышав это, на лице Юичи все еще была слабая улыбка. Поскольку ниндзюцу бесполезно, тогда давай использовать тайдзюцу, чтобы решить исход нашей битвы. Я не верю, что мой кулак не сможет сломать твое вращение. Ниндзю был полон уверенности. Пока ты показываешь небольшой недостаток, я закончу эту битву своим мягким кулаком. Юичи медленно поднял правую руку и сжал ее в кулак. В следующий момент его тело внезапно взорвалось огромным количеством чакры. Бум! Когда появилось огромное количество чакры, внезапно вокруг Юичи вспыхнул мощный порыв ветра. Сильный ветер ударил ниндзю прямо в лицо, заставив его мгновенно стать торжественным. Поскольку его бейкуган был все время включен, ниндзю мог ясно видеть огромный поток чакры, который непрерывно вытекал из тела Юичи, распространяясь подобно внезапному наводнению и покрывая каждую частичку его тела, будь то голова, руки или ноги. Что он делает? Зачем он пытается покрыть свое тело чакрой? Бум! Внезапно раздался громкий взрыв. В следующее мгновение земля под ногами Юичи покрылась густыми трещинами, а затем он ускорился и, как пушечное ядро, яростно бросился прямо к ниндзю. Лицо ниндзю внезапно изменилось. Вращение. Он мгновенно выпустил огромное количество чакры из всего тела, а затем начал быстро вращаться, создавая абсолютную защиту, образованную высокоскоростным вращением. Техника, которую можно почти мгновенно использовать без складывания печати. Это сильнейшая защитная техника раннего этапа оригинального сюжета аниме Наруто. Но Юичи сейчас хотел попробовать, сможет ли он сломать эту идеальную защиту голыми руками. Честно говоря, с помощью ниндзюцу у него есть много способов легко победить ниндзю, но Юичи не хотел так легко побеждать его. В любом случае, ниндзю не мог ранить его. Он также может попробовать на ниндзю технику, которую он внезапно вспомнил прошлой ночью. Эту технику также можно использовать мгновенно и не нужно складывать печати. Если она удастся, боевая эффективность Юичи значительно повысится. Это усиленная чакрой мощь, уникальная способность клана Синджу. Цунади превратила эту уникальную способность в особое ниндзюцу. Какой принцип работы усиленной чакрой мощи Цунади? Юичи не знал. Он знает только, что его чакра все равно бесконечна, так что он просто может использовать ее столько, сколько захочет. После того, как чакра покрыла все его тело, она все еще продолжала бешено увеличиваться. У ниндзю, использующего вращение, на лбу уже выступил холодный пот. Какая огромная чакра! В следующий момент Юичи поднял правую руку и яростно ударил по быстро вращающейся сфере. В момент атаки он изо всех сил старался сконцентрировать чакру, покрывшую поверхность его тела, на кулаке. В следующую секунду эти двое столкнулись. Бум! Кулак Юичи был подобен гигантскому молоту, который мгновенно сокрушил огромную быстровращающуюся синюю сферу Ниджи. В тот момент, когда его идеальная защита была сломана, Ниджи посмотрел на Юичи с огромным шоком и недоверием. Этот парень сломал вращение. Бум! Однако вместо того, чтобы поразить Ниджи, кулак Юичи внезапно ударился о землю недалеко от него. Собранная чакра, казалось, нашла место для извержения и мгновенно взорвалась. Земля в 10 метрах от них двоих мгновенно треснула, а затем поднялся густой дым, который мгновенно поглотил Юичи и Ниджи и быстро распространился по окрестностям. Генины, видевшие эту сцену своими глазами, чуть не прикусили языки. Сила этого удара испугала их. Даже ниндзюцу не обладает такой ужасной разрушительной силой, верно? Джиро, Тору, Ичига и другие генины не могли не сглотнуть. Кто бы мог подумать, что обычный удар может обладать такой ужасающей и разрушительной силой монстра. Они пристально уставились на густой дым и хотели узнать, был ли побежден ниндзя клана Хьюга этим ударом. Огромное облако пыли начало медленно рассеиваться. Юичи стоял на разрушенной земле, превращенной в бесчисленные обломки, и медленно огляделся. Увидев ущерб, нанесенный его ударом, он удовлетворенно кивнул. Недалеко от него Ниджи поднялся с земли и посмотрел на Юичи с бледным лицом. Удар, из-за которого земля раскололась, должен был обрушиться на него, но Юичи решил ударить мимо. Он даже не мог представить, что бы случилось, если бы эта атака действительно поразила его. В глазах Ниджи вспыхнули сложные эмоции. Кабинет Хокаге. Третий Хокаге посмотрел на хрустальный шар и сильно нахмурился, его глаза были невероятно мрачными. В этот момент сцена в хрустальном шаре перед ним, это именно битва Ниджи и Юичи, усиленная чакрой мощь, уникальная способность клана Синджу. Тихо пробормотал третий Хокаге и взглянул на два документа на столе. Он несколько секунд колебался, затем медленно взял со стола первый документ, повернулся и бросил его в мусорное ведро. В следующий момент появилось пламя и документ начал гореть. В ярком свете от огня можно было прочитать некоторую информацию второго лежащего на столе документа. Нагана Юичи, сирота, которого 12 лет назад вернули в деревню во время войны. Родители, неизвестно. Другие родственники, нет. Глава 35. Хочешь продолжить, Хьюга Ниджи? Спросил Юичи. Ниджи стиснул зубы и крепко сжал кулаки. В конце концов он медленно поднял голову и посмотрел на Юичи. «Как тебя зовут?» «Нагана Юичи». «Нагана, я действительно проиграл гражданскому ниндзя, хотя Ниджи сам не хотел в это верить, но это было правдой. Он действительно проиграл гражданскому генину. Если ты не собираешься продолжать, тогда будем считать это ничьей. Спасибо за совет». Юичи внезапно подошел к Ниджи и протянул руку для рукопожатия. Услышав это, Ниджи на некоторое время был ошеломлен. Очевидно, он только что наговорил так много гадостей, но этот парень, когда другие генины увидели эту сцену, они тоже были немного потрясены. Поднятая рука Юичи надолго застыла в воздухе. Ниджи, похоже, не хотел принимать его доброту. Это немного разозлило Джиро, Тору, Ичига и других генинов. «Какой твой путь, ниндзя?» – неожиданно спросил Ниджи. Юичи не понимал, почему Ниджи вдруг спросил об этом, но все равно ответил. «Стать Хокаге, стать сильнейшим ниндзя». Хокаге, Ниджи улыбнулся и усмехнулся в глубине души. Гражданский ниндзя хочет быть Хокаге. Развернувшись, Ниджи ушел не оглядываясь, но на этот раз он ничего не сказал и просто молча исчез. После его ухода Джиро, Тору, Ичига и другие генины сбились в кучу и быстро окружили Юичи. Ниндзя больших кланов Канохи постоянно издевались над ними, но сегодня Юичи представлял гражданских ниндзя и победил ниндзя клана Хьюга. Раньше такого почти никогда не случалось. Тренировочный полигон Канохи 23, на холме. Рокли был немного ошеломлен и взволнованно сказал. Он на самом деле победил Ниджи. Тентин сбоку тоже кивнула. Да, Генин, только что окончивший Академию ниндзя, на самом деле победил Ниджи. Это сила юности. Я должен бросить ему вызов. Глаза Рокли вспыхнули огромным пламенем. Однако внезапно большая рука надавила ему на голову. Ли, сейчас это невозможно. Твоя сегодняшняя тренировка еще не закончена. ГМ, извините, Гайсенси, если я не выполню 1000 отжиманий, я сделаю 2000 приседаний. Если я не сделаю 2000 приседаний, я пробегу 100 кругов вокруг деревни. Вперед, Ли. Майта Гай поднял большой палец и ослепительно улыбнулся, а затем взглянул на окруженного толпой Юичи внизу и кивнул. «Хороший ребенок, это сила юности». Тентин подсознательно кивнула и мысленно подумала. «Красивый, сильный и нежный». Ниджина говорил столько гадостей, но он не высмеивал его после победы. «С таким мальчиком можно познакомиться. По крайней мере, он намного лучше, чем густые брови Ли и всегда холодное лицо Ниджи». Глаза Тентин загорелись, и она слабо улыбнулась. «Учитель, я спущусь и посмотрю, не ранен ли Ниджи?» «Нет, Ниджи не пострадал». Майта Гай повернул голову и очень серьезно посмотрел на Тентин. «С этого момента вы все должны держаться подальше от этого ребенка, понятно?» «Почему?» Тентин или вопросительно посмотрели на Майта Гая. Гай не хотел объяснять, он ведь не может сказать, что чувствует, что этот ребенок слишком благоразумный и рассудительный. Ему сейчас ведь всего лишь 12 лет, очень хорошо не высмеивать противника после победы, а Юичи вместо этого великодушно простил его. Гай чувствовал, что такой человек слишком фальшивый или другими словами, лицемерный интригант. Если бы Юичи знал, что сейчас думает Майта Гай, он бы потерял дар речи. Это просто спор между детьми, а он не настоящий 12-летний пацан, и особого смысла высмеивать оппонента после победы нет. После того, как Ниджи ушел, возбужденные генины еще долго взволнованно прыгали вокруг Юичи. Затем Юичи, казалось, стал их боссом, даже генины, которые были на 3 или 4 года старше, послушно подчинялись его приказам. После этого Юичи стал помогать этим генинам практиковать тайцзюцу. Вскоре настало время обеда. Юичи пообедал с Тору и Джирой и отправился в здание Хокаге. Хотя сегодня он не практиковал ниндзюцу, а пришел дурачиться с группой генинов и потратил много времени, но на самом деле Юичи сейчас был счастливее, чем после долгого времени практики. Потому что его личность позитивного и солнечного мальчика стала более совершенной. Вчера он продемонстрировал свой талант перед третьим Хокаге. Сегодня он показал свою любовь к товарищам и свою готовность поделиться своими знаниями. Он даже простил провокацию противника и был готов принять его как друга. Хороший талант, любящий деревню, открытый и готовый помочь слабым товарищам стать сильнее. Третий Хокаге, должно быть, подглядывал через хрустальный шар и должен был видеть его превосходный характер. Кабинет Хокаге. Хокаге сама. Как только Юичи вошел, он сразу же очень уважительно поздоровался. «Юичи, ты пришел». Хотя третий Хокаге все еще смотрел на него со слабой улыбкой и выглядел очень добрым, но Юичи почему-то почувствовал, что сегодня третий Хокаге относился к нему более враждебно. Юичи был озадачен и мысленно подумал: «Разве я недостаточно проявил свою нежность и любовь? Юичи, ниндзюцу, которому я хочу научить тебя сегодня, это также дзюцу стихии воды, называемой техникой сокрытия в тумане. Порядок ручных печатей, бык-змея-кабан. Эта техника позволяет окружить себя и противника густым туманом. Техника сокрытия в тумане». Глаза Юичи слегка дрогнули. Есть так много дзюцу стихии воды, почему третий Хокаге выбрал именно это ниндзюцу? Это ниндзюцу Д-ранга. Юичи, с твоим талантом ты должен быстро выучить его. Сначала я продемонстрирую. Техника сокрытия в тумане. Густой белый туман вырвался изо рта третьего Хокаге и быстро окутал все вокруг. Затем он применил технику стихии ветра, чтобы рассеять туман. Ну как, Юичи, ты запомнил ручные печати? Попробую использовать дзюцу прямо сейчас. Юичи украдкой взглянул на третьего Хокаге, затем поднял руки, чтобы начать складывать ручные печати. Не используя систему, Юичи не знает, сможет ли он выучить ниндзюцу. Но это должно быть возможно, в конце концов, он может выпускать и контролировать чакру по своему желанию, поэтому нет причин не изучать ниндзюцу напрямую. Завершив ручные печати, Юичи почувствовал, как чакра внутри его тела начала двигаться по каналам чакры. Он чувствовал себя совершенно непривычным к этому процессу, ведь система напрямую поможет ему завершить этот процесс, и ему нужно только сформировать ручные печати. Но ниндзюцу было успешно активировано, и вокруг появился слабый туман. Третий Хокаге кивнул и похвалил: «Ты смог успешно применить ниндзюцу с первого раза, у тебя действительно хороший талант». Глава 36. Юичи взглянул на системную панель и не увидел на ней техники сокрытия в тумане. Кажется, что ниндзюцу, которые он выучит напрямую, не будут добавлены в системную панель. Другими словами, он не сможет использовать систему, чтобы улучшить их уровень. Третий Хокаге был удовлетворен, но Юичи чувствовал, что что-то не так. Хокаге сама. Внезапно сказал Юичи и невинно посмотрел на третьего Хокаге, его глаза были полны ожидания. «Я хочу стать вашим учеником. Хочешь быть моим учеником?» Третий Хокаге на мгновение замер, а затем улыбнулся. «Ха-ха, Юичи, почему у тебя возникла такая идея? Хокаге сама, вы, Хокаге, если я стану вашим учеником, то смогу выучить очень много мощных ниндзюцу. Ха-ха, извини, Юичи, но у меня нет времени, чтобы учить тебя». Отказался, и он даже не колебался. Это действительно немного превзошло ожидания Юичи, ведь он создал превосходный шаблон обычного главного героя, солнечный мальчик, иногда немного импульсивный, но ценящий своих товарищей. Третий Хокаге внезапно улыбнулся, встал со своего кресла, подошел к Юичи и похлопал его по плечу, а затем спросил с доброй улыбкой. «Юичи, ты хочешь стать сильнее, верно, ГМ? Тогда, Юичи, не хотел бы ты отправиться в особое место, где ты сможешь быстро стать сильнее и обрести силу, далеко превосходящую ту, что у тебя есть сейчас? Особое место? Мне уже не нравится это особое место». Юичи сделал вид, что не понял, и смущенно спросил. «Хокаге сама, вы собираетесь дать мне особое задание? Это не миссия. Юичи, если ты хочешь стать сильнее, я могу позволить тебе присоединиться к специальному подразделению Анбу, где ты сможешь быстро стать сильнее. Анбу, я создал такую идеальную личность, но Сарутоби хочет отправить меня в Анбу». Юичи внезапно понял, что у него нет надежды стать учеником Хокаге. «Мои личные настройки были слишком идеальными, и это было контрпродуктивно. Старик Сарутоби всегда выглядит добрым, но на самом деле он эгоистичный парень. Это правда, что в Анбу можно стать сильнее, ведь они выполняют чрезвычайно сложные и опасные миссии, но какой смысл вступать в Анбу в мирное время? Однажды войдя в Анбу, это равносильно тому, что я исчезну из виду и буду скрываться во тьме». В голове Юичи пронеслось множество мыслей, и он мгновенно догадался о цели третьего Хокаге. Прошло 12 лет с тех пор, как он снова занял позицию Хокаге, поэтому выбор пятого Хокаге должен быть на повестке дня. Что интересно, так это то, что его сын, Сарутоби Асума, является наставником джоунином команды генинов и Нашика Чо. Шикамару, Чо Джиина являются наследниками трех кланов Нара, Акимичи и Яманака. А Куринай, подружка Асумы, является наставником джоунином Хинаты, Киба и Шина. Это еще три клана, Хьюга, Инузука и Абурами. Кажется, что все кланы Конохи собрались вокруг Асумы. Что касается кандидатов на следующего Хокаге, то и Джирая, и Цунади покинули деревню, поэтому самым многообещающим должен быть Какаши. Но Какаши теперь является наставником джоунином Наруто, Саске и Сакуры. Кто такой Наруто? Девятихвостый демон лис в глазах жителей деревни. А как же Саске? Нежелательный выживший уничтоженного клана Учиха. У последней Сакуры вообще нет особого фона, ее родители просто обычные генины. Какаши, который, как ожидается, станет пятым Хокаге, был назначен наставником джоунином для них троих. Это действительно хороший расчет, Сарутоби. Если третий Хокаге не будет убит Орочимару, потребуется всего год или два, чтобы все прошло гладко. Репутация и слава Асумы в деревне будут расти, и он будет повышен до пятого Хокаге. Юичи не может пойти в Анбу. Чем сильнее он будет под носом у третьего Хокаге, тем это опаснее, ведь третий Хокаге может делать с ним все, что захочет. «Хокаге сама, я не хочу вступать в Анбу». Юичи прямо отказался. «Хорошо, я не буду заставлять тебя, Юичи, но ты сможешь стать сильнее быстрее, только если присоединишься к Анбу». Сказав это, третий Хокаге покачал головой и вздохнул от сожаления. «Это как сказать, Юичи? Парень, ты упустил прекрасную возможность». Затем третий Хокаге внезапно вытащил чистый свиток и улыбнулся доброй улыбкой. «Юичи, вчера я вернулся домой и подумал, хотя жесткий водяной клинок водоворота очень мощный, но у него все же есть недостатки. Ты расскажешь мне порядок ручных печатей, и я помогу тебе полностью усовершенствовать это ниндзюцу и сделать его сильнее». «Блядь, бессовестный старик, ты хочешь изменить технику сокрытия в тумане на ниндзюцу С-ранга? Поможешь мне исправить недостатки? Ты хочешь сказать, что в ниндзюцу, данным системой, есть недостатки?» Однако, несмотря на то, что он знал, что третий Хокаге несет чепуху, у Юичи не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и вытерпеть это. Честно говоря, в этот момент у него не было другого выбора, ведь рука третьего Хокаге все еще находилась на его плече. На таком расстоянии он сможет подчинить его в одно мгновение. И Юичи не хотел покидать Коноху. Изначально он планировал попробовать интегрироваться во фракцию Хокаге, а затем связаться с персонажами оригинального сюжета, чтобы получить награды. Но теперь, кажется, этот план нужно немного изменить. Тайком взглянул на руку третьего Хокаге на своем плече. Он начал рассказывать о последовательности ручных печатей жесткого водяного клинка водоворота. Третий Хокаге взял свиток и некоторое время смотрел на него и удовлетворенно кивнул, убедившись, что проблем нет, а затем попросил Юичи покинуть кабинет Хокаге. «Да, Хокаге сама», — уважительно кивнул Юичи и вышел из здания Хокаге, а затем сердито улыбнулся и пробормотал в глубине души. «Хочешь жесткий водяной клинок водоворота? Тогда бери, но скоро я заставлю тебя выплюнуть его». Раньше он думал, что сможет интегрироваться во фракцию Хокаге, но оказывается, что Юичи недооценил лицемерную маску третьего Хокаге. В конечном счете он слишком слаб. Если бы он был сильнее третьего Хокаге, не было бы так хлопотно. Он должен улучшить свою силу как можно скорее и стать сильнее третьего Хокаге, прежде чем начнется экзамен на Чоунина. Несмотря на пылающий гнев в его сердце, на лице Юичи всегда сохранялась улыбка. В Конохе нужно всегда помнить, что Анбу может где-то пялиться на тебя, поэтому он не может злиться. Глава 37. В лесу в Конохе. Юичи притворился, что практикует технику сокрытия в тумане, но на самом деле глубоко задумался. Только что третий Хокаге слишком легко согласился с его решением отказаться от присоединения к Анбу. Это немного ненормально. Третий Хокаге хочет заставить его войти в Анбу только для того, чтобы лучше контролировать его. На самом деле Юичи только что прямо отказался, чтобы проверить его отношение. Если третий Хокаге будет продолжать настаивать, ему придется покинуть Коноху. Но хотя третий Хокаге этого не сделал, это не означает, что он просто сдался. У него абсолютно есть следующий план. Нехорошо сидеть и ждать, лучше взять на себя инициативу. Подумал Юичи и снова активировал технику сокрытия в тумане. Техника сокрытия в тумане, вероятно, является бесполезным ниндзюцу в глазах третьего Хокаге. Но Юичи теперь чувствует, что это ниндзюцу очень подходит ему. Сколько Анбу в деревне? Где они? Кто-нибудь сейчас следит за ним? Юичи не знал, поэтому в деревне всегда нужно быть осторожным. Но если это за деревней, техника телесного мерцания плюс техника сокрытия в тумане не позволит Анбу следить за ним. Со сверхбыстрой скоростью и техникой сокрытия в тумане, скрывающей его местонахождение, даже третий Хокаге не сможет поспевать за ним, не говоря уже об Анбу. Ежедневный выбор активирован. Пожалуйста, выберите. 1. Улучшите любое ниндзюцу на 50 очков опыта. Награда. Плюс 500 опыта ниндзюцу. 2. Улучшите уровень любого ниндзюцу. Награда. Возможность один раз улучшить уровень ниндзюцу. Увидев два варианта выбора и две награды, Юичи был немного взволнован, потому что он узнал новую скрытую функцию. Награда утром – это новые ниндзюцу, а днем улучшение ниндзюцу. Тогда какая будет награда ночью? Хотя ему было очень любопытно, но сейчас не время экспериментировать. Я выбираю второй вариант – улучшить любое ниндзюцу и получить шанс один раз улучшить ниндзюцу. Прямо сейчас самое мощное дзюцу Юичи – это жесткий водяной клинок водоворота. Но самая большая проблема этого дзюцу заключается в том, что для его активации нужно слишком много времени, а ручные печати слишком сложные. Он как раз может напрямую использовать этот шанс один раз улучшить ниндзюцу, чтобы повысить жесткий водяной клинок водоворота до промежуточного уровня. Так уж получилось, что разрывная волна воды почти перешла на следующий уровень. Просто практиковать здесь разрывную волну воды не подходит, нужно найти относительно отдаленное место за пределами Конохи. Элементарная разрывная волна воды – 1482-1500. Осталось только 18 очков опыта, чтобы перейти на промежуточный уровень, а улучшить 18 очков опыта – это всего лишь минутное дело. После повышения разрывной волны воды до промежуточного уровня время ручных печатей будет сокращено, а мощность дзюцу значительно увеличится. За пределами Конохи. Успешно использована разрывную волну воды. Опыт. Плюс 1. Успешно использована разрывную волну воды. Опыт. Плюс 1. Успешно использована разрывную волну воды. Опыт. Плюс 1. Несколько минут спустя. Элементарная разрывная волна воды успешно улучшена до промежуточного уровня. Промежуточная разрывная волна воды, 3000. Поздравляю хозяина с выбором второго варианта. Награда. Возможность один раз улучшить любое ниндзюцу. Использовать сейчас? Конечно, нужно использовать сейчас. Система. Я хочу улучшить жесткий водяной клинок водоворота. День. Использована возможность один раз улучшить любое ниндзюцу. Поздравляю хозяина, жесткий водяной клинок водоворота улучшен до промежуточного уровня. Промежуточный жесткий водяной клинок водоворота – 0.20 тысяч. Теперь жесткий водяной клинок водоворота – это ниндзюцу С ранга промежуточного уровня. Время активации было сокращено с первоначальных 20 секунд до 8 секунд, а мощность увеличилась как минимум в 3 раза. Кабинет Хокаге. Третий Хокаге посмотрел на свиток ниндзюцу перед собой и удовлетворенно улыбнулся. Ниндзюцу С ранга стихии воды, которое можно использовать всего с 25 печатями. Талант этого ребенка также ужасен, как и у лорда второго, ворона. Банк. Внезапно появился клубок белого дыма, а затем в следующую секунду ниндзянбу в маске опустился на одно колено перед третьим Хокаге. Третий Хокаге не поднимал головы и медленно закрыл свиток. Нагана Юичи в настоящее время тренируется на горе за пределами деревни. Ага, понятно. Продолжать наблюдение? Нет необходимости. Третий Хокаге поместил свиток ниндзюцу в ящик стола, затем поднял голову и посмотрел на стоящую перед ним Анбу. «Ваша миссия закончилась». «Да, банк». Ниндзянбу исчез. Третий Хокаге повернул голову, посмотрел в окно и вздохнул. «Этот ребенок такой же трудолюбивый, как и я тогда». Со вздохом в сердце третий Хокаге сузил глаза, и его морщинистое лицо покрылось холодным инеем. «Данза должен быть очень счастлив получить такой большой подарок». Думая об этом, на лице третьего Хокаге появилась слабая улыбка. Время незаметно пролетело, и солнце на небе начало садиться. Топ, топ. В этот момент за дверью послышались шаги. Хокаге сама вошел Какаши и уважительно поклонился. «Какаши, как все прошло?» — улыбнулся третий Хокаге и спросил, как его команда справилась с миссиями Д-ранга.